Глава 8. На крыше форта. Когда я поднялся на крышу, на меня обрушился беспощадный и острый, словно нож, холодный воздух. Луна освещала деревья, запах растений демонического леса достигал крыши форта, придавая ощущение близости. Наверху стены, тут и там были видны одинокие огоньки. Должно быть, солдаты в ночном карауле. Живущие здесь монстры не все активны днем. Скорее уж, живущих в ночи существ здесь даже больше. И, конечно, были монстры, которые вполне могли разрушить форт. Солдаты здесь жили, чтобы защищать страну именно от них. Сильные и гордые солдаты форта в демоническом лесу. Защищать страну – это определение не было анахронизмом. Они действительно защищали ее. И врагами их могли быть демоны, что еще сильнее монстров. Раздумывая над этим, я шел по крыше, пока не увидел знакомую спину. Правда, сейчас она была куда меньше, будто кукольная. Когда-нибудь его спина будет такой же узнаваемой, как и тогда. Но сейчас она была маленькой. Однако прическа, осанка и взгляд, смотрящий куда-то вперед, остались прежними. Эх, все-таки это Килкиер. Такие вот глубокие чувства нахлынули на меня. «Эй!» – позади раздался голос. Хотя, похоже, он не пробился через мысли Килкиера. «Ничего не поделаешь», я взял его за плечо и позвал еще раз. «Эй, Килкиер!» Он повернулся, не зная, кто к нему обратился. Наконец, разглядев собеседника под слабым светом луны, Килкиер удивился. Выражение было настолько странным, что я рассмеялся. Глядя на мою реакцию, парень отчаянно принялся жаловаться. «Почему ты смеешься?» «Я...» Он выглядел так, будто готов был расплакаться. Похоже, я действительно сильно его огорушил. В той жизни у него не было друзей, так что он просто улыбался самоуничижительной улыбкой. Но если подумать, в этом возрасте он был другим. К тому же сейчас у Килкиера был Франда. Да и предательство в это время он еще толком не познал. Если брать во внимание это все, парень был просто обескуражен. «Ага, знаю. Удивился, когда я начал уважительно обращаться. Ты прости». «Я извинился». Килкиер такого точно не ожидал. От таких слов он начал отводить глаза. Не зная, что и сказать, он опустил плечи и вздохнул. «Простить? Ну, знаешь. А, ладно, хватит». Похоже, он меня простил. Я подошел к Килкиеру и тоже посмотрел на демонический лес. Раньше лунный свет освещал деревья. Сейчас же наступила темнота. Мои глаза ничего не видели, но там было полно монстров. Будучи практикантом, я думал о том, что придется туда идти, и слегка задрожал. Пока я думал об этом, Килкиер спросил. «А, Джон, почему ты так себя тогда повел?» Тогда это относилось к случаю в столовой. Он и без того должен это понять. Так я думал, но сейчас и образ его мышления и чувства были как у ребенка. Так что пришлось объяснить. «Ну, ты же отпрыск главы рода Феникс». «А я, обычный простолюдин, говорил бы с тобой на равных перед толпой солдат. Через пару секунд меня бы схватили, а потом обезглавили». «Если бы я вел себя слишком уж нахально, скорее всего, так бы все и было. Здесь не все были такие, как Эллис. Были и те защитники крепости, которые не смогли бы стерпеть фамильярного обращения с аристократом. Несложно было представить, что в худшем случае меня бы посадили в тюрьму». Неужели я выглядел так глупо, что не сдержав серьезность, Килкиер рассмеялся? «А ведь и правда. Все-таки что я за человек? Со мной был Франда. Даже он говорил мне это. Если простолюдин будет на равных говорить с аристократом, у него будут большие проблемы. Но так ведь и есть. Я не особо этого понимал. Пусть мы и появляемся на свет в разных условиях, но ведь нет разницы между простолюдином и аристократом. Однако все же...» Килкиер говорил о классовой системе. Этот вопрос волновал очень многих. Просто обычно его не поднимали. Среди людей почти не было тех, кто шел против здравого смысла во время взросления. Аристократы величественны, и самый великий среди них – король. Таковы были принципы обычного простолюдина. Аристократы мыслили так же. Все это поглотила классовая система. Простолюдина могли лишить головы, и это не могло ускользнуть от аристократов. Для страны классовая система была необходима. Были те, кто отдавали приказы, и те, кто их исполняли. Благодаря этой системе страна двигалась вперед. Я уже не помню, что думал о классовой системе до того, как началась война с демонами. Подружившись со мной и отойдя от своего рода, можно было понять, насколько важна классовая система. Должно быть, Килкиер передо мной был еще только в процессе понимания этого. Нужен был баланс между идеалом и реальностью. И что для этого было важно, я не ведал. Но если он станет сильнее, то наверняка поймет. Сколько раз он уже меня выручал. «Килкиер, что? Мне не особо нравятся аристократы». «Ага. Когда я поступлю на службу, ты уже будешь возглавлять свою армию и будешь, гад такой, вести армию к победе». В войне с демонами такие вели вперед войска. Если Килкиер примет свое положение, то хоть и смутно, он мог такое представить. Вот о чем были мои слова. Удивленный парень смотрел на меня, над чем-то раздумывая. «У аристократов есть такая обязанность?» «Я не о том. Умеющему править и уважаемому феодалу простолюдина со спокойной душой могут доверить своей жизни. Скажи, ты хочешь эксплуатировать людей, живущих на твоих землях?» Для Килкиера такое было оскорбительно. «Конечно же нет. Вот как. Как бы плохо ни было. Если что-то случится, кто-то должен будет вести людей в бой. Ясное дело, кто это будет. Можно сказать, что за это ты получил роскошную жизнь». С одной стороны, это было правдой, но с другой – форменным обманом. Но для того, кто видел будущее, это был неоспоримый факт. Необходимо было провести крупномасштабные реформы, чтобы избежать крупного краха после нападения демонов. Чтобы выиграть в этой войне, нашей стране, возможно, необходимо было выбрать новую идеологию. Но сейчас у нас не было на это времени, потому я мог сказать лишь это. Уверившись в том, что я был прав, Килкиер кивнул. «Ну да, мне стоит обдумать все это». После чего он мягко сменил тему. «Кстати, Джон, когда ты понял, что я герцог?» «Когда? С самого начала. Забыл, как ты представился. Что ты тогда сказал? Килкиер Маркивани Феникс, верно?» Стоило сказать это, и Килкиер паник. «Так и сказал бы сразу. Только лишнее беспокойство в столовой добавил». Его слова меня рассмешили, я лишь сказал, что уже слышал. «Но я слегка странный простолюдин. Считай, что я один на миллион. Если я так скажу, ты же меня поймешь?» «Пойму. Неприятно это. Уже столько раз со мной такое было». Да, он уже множество раз просил людей обращаться к нему без лишнего почтения. В той жизни Килкиер был таким же, так что ничего удивительного в этом я не видел. И, конечно, все поголовно ему отказывали. «Ха, было бы куда лучше, если бы все были такими же, как ты, Джон». Мне ему даже ответить нечего было на это. «Кстати, а мои друзья разве не были такими же?» В той жизни Коу смог продвинуться в армии и разговаривать с Килкиером на равных. Тогда уже было неважно, простолюдин ты или аристократ, Коу по званию был выше Килкиера. Но слышать речь без уважения было действительно непривычно. По сравнению с другими аристократами, Килкиер был старшим сыном герцога. Его случай был особенным, и превосходство перед другими аристократами было неоспоримым. И все же Коу говорил с ним на равных. Так же поступят и другие ребята из деревни Тарас. Еще были две представительницы других рас и Норт. Они тоже будут говорить с Килкиером на равных, так что, похоже, вокруг меня таких людей хватало. «Уж не знаю о таких же, как я, Килкиер, но я знаю, кто бы еще говорил с тобой так же». Глаза парня засияли. «А что? Кто это? Скажи». Видя такой напор, я рассмеялся. «Ребята из магического университета. Правда, аристократов среди них нет, но ни про кого ничего плохого я сказать не могу». Услышав такое, Килкиер с подозрением спросил. «Правда? Я слышал, что в магическом университете классовые различия не важны, так что может чего и получится. Но смогут ли они говорить без лишнего уважения, когда узнают, что я аристократ? Ну, знаешь, они странные ребята. В общем, увидишь их и поймешь. Завтра мы присоединяемся к тренировке». «Слышала вы тоже. Это так?» «Да, так и есть. Я буду на тренировке. И, конечно, я не прошу относиться ко мне как к аристократу. Но тогда решено. На глазах у солдат они будут вести себя соответствующе. Но когда мы будем одни, не рассчитывай на особое отношение». «Правда?» Килкиер все еще с сомнением смотрел на меня, но уже не мог дождаться этого времени. Еще какое-то время мы поболтали, а потом вернулись в форт. Когда я вернулся в комнату, Норд сказал, что столовая уже закрыта. Ожидая завтрашней тренировки, я лег спать.